Лука, укмысяти люкет. Даскоксейк дышецки щоссе атизно вань перьосты улляса подтаны, вишен йосты бурмытьяны сослы кужим эрик щотиз. Состы инмар эксей лукес тодытыны, вишищ йосты енатыны стиз. Сослы шуиз. Щурес вилы номерно енбаште. Бодино, пуино, няньно, азвечно, кык пумо дишкуттынами дазлуи. Кыча корка пириды, отчыкыля. Отишен шурес вилы поте. Эске пырте тилетыз. Сокус огородыш поты куды, сослыш янгыш йосес шарае поттон понна, пыдыштыдыш уйзе курткыса келте. Сос мынизыно гурт йости джеч и ворвераса, коть кытино енатыса ветлизы. Нилети люкетен кивалтыш ирот ваньмыс шарыш марлыште Иисус кылизно абдраз. Угог йосыз вераловал сопе Иоанн улджиса султем, мукет йосыз Илия лыктем, нош кудок йосыз шуизы вашкала пророк йос пылыш одигеспе улджиса султем. Ирод шуиз. Иоанн лесь ирзе чогыса башти. Кин бенцо. Кин шарыш монтачы вор кылышко. Ирод Иисусес аджины турттыса, сое аджемес потыса улыз. Апостол Йосберцкыса Иисуслы марлыш темзы шарыш веразы. Сос-осты шераз баштыса, Вифсаида шуон городлы матыш чик калыктем интие кошкиз. Нош калык тодизно Иисус баршимыниз. Состы собордас кутизно ин мар эксейлык шарыш сослы вераз, енатыны куриш йосты енатылыз. Нунал джит пала кыстышкыны куцкиз. Содорылыктыса даскык дышецки шьосыз солы веразы. Калыке зартыш гуртьосы, починкаосы калыны шион учанылэш, ашмёс кырынты инуго. Нош Иисус сослы шуиз. Ти сослы шион шотэлэ? Сос шуизы. Милям витнянь мыно, кыкчорыг мышана. Номр мыно выл. Вань калыклы мынаса шион баш туно кешат. Отын ог витчур спиос муртвал. Содышецки шосызлы шуиз. Пуктеле состы виттон муртен, чурен-чурен. Ожи каризы, ваньзес пуктелизы. Нош Иисус витнянезно кык чоргез баштыса, ин палаучкис, состы бакель кариз, тиалтизно, калыклы метлюклозы шуса, дышецки шосызлы шотяз. Шизы, ваньзелен кацитриз, сос бере кылем юдес йосты даскык кудые тыраз бичазы. Одык пол шыпытын тын вышашкыса улыкуз, бордаз дышецки шёсыз вал. Сос лэш со юаз. Калык моне кин шу салыдия. Сос ответ шотыса шуизы. Иоанн пылатыш. Кудогез Илия шуэ, мукет йосыз шуо вашкала пророк йос пылыш пе одыгез улджем. Сос лэш Иисус юаз. Нушти аштиос моне кин шу салыдия шкоды. Пётр ответ шотыса шуиз. Ин марлен Христосес шуса. Та шарыш нокинлы номедаз вералы шуса, состы юн алыз. Верас, адями пилы трос кураджонес чидану луос, тэрэос, архиерейос, книга тодышьос сое палентозы, сое виозы, кюнети нуналас улдиса султош шуса. Нош вань мызлы шуиз. Кин мон шарымынын малпа. Аслэшты дачит куштышкы. Киросты башты, но мон шарымын. Уго кинлен лулзе утемес поте, сосо е иштос. Нош кин мон понна лулзе иштос, со лулзе утёс. Адями лымар пайдаес, быдес дуннее заслыз баштиске. Нош ачиз бырис, яке аслыз изъян лештиске. Уго кин мынештым, мынам кыл йосылеш вождашкиске. Аслас пиштыш данлыкеныз, ата езлен, святой кылчын йослен пиштыш данлыкеныз илыктыкус, со муртлеш адями пино вождашкос. Земик тиледлы верашко, татын сылыш йос пылын вань кудогадям йос, соос кулыса узвуэ, инмар эксейлы кезаджозы. Такыл йос бере октямыс нуналорчыса, Пётрес, Иоаннезно Иоаковес баштыса, Иисус вышашкыны гуреже тубиз. Вышашку кус соленым нырыз воштышкиз, дышанес пиштышта дилуиз. Таникык пьос муртьос соин верашкыса улизы, со Моисеен Ильявал. Данлыкен лыктыса, солен кошконес шарыш верашкизы, кудзе со Иерусалимын быдестыны кулэлуос. Пётрезно соин чош луэм йосты ум нюртыса вожиз, сай казино солеш пиштиш данлыксе, сои ногажин сылыш кык пьос муртьосты аджизы. Создорыш кошка кузы, Петр Иисуслы шуиз. Дышатыш, мирямлы татын улыны джеч. Вайлы куин тылы спуктоме, одыгзе тынит, одыгзе Моисейлы, одыгзе Илиялы. Мар верамзе валатек. Тае веракус пилем лыктыса состы шобыртиз, пилем пушкы пырем беразы кышкацкизы. Пилем пушкыш тажи вераш куара кылышкиз. Тамы нам яратоно пие, солеш кылзышке. Та куара бере Иисус огнас кылиз. Нош сос шыпулизы, сон уналёсы ма джемзы шарыш нокинлыно эзверале. Мукет нуналас, гурежиш вашкем беразы, Иисусе строс калык пумитаз. Шаттек шорыш калык пылышен кинкено черектишкиз. Дышетиш. Тель мы рысатоне пимеучкыны курчко, сомы нам одиггине. Сое перикутено, сокуик со черектишке, кураджите сое, шукы язык вия. Тем мы тем беразгине мырдем содорыш кошке. Тынеш ты дышецкиш йосте куривал перизе улляса под тыны, нош со сызбыгате. Иисус ответ шотыса шуиз. Эй, оскиш темазем выжы. Кема улона ати пылын, кема чидалона тилядыз. Вайтат чепиде. Солыкте валай, нош перисое ушкытыса тышканы куцкиз. Иисус переез ализно пинал пьез енатиз, сое атаез киешотиз. Ин марлен быджимлыке злы ваньзе паймыса улизы. Ваньзе сос Иисуслен вань лештем йосызлы паймыса улуку, содышецкиш йосызлы шуиз. Пеляды поне такыл йосыз. Адями пи, адями ослен ки улазы шотемын лоз. Но та верам кыле сос эз валале. Уго сое медаз валале шуса, со кыл сос леш ватышке мынвал. Нош солеш со кыл шарыш юаны кышказы. Сослен шулмазы малпандык тиз. Сос пылыш кин меда вань мызлэч баджимес. Иисус сослеш шулем малпанзэс тодыса, пичи пиналэс кутизно, асла зажа султытиз. Собере сослы шуиз. Кин мынам нимы понна та пиналэс кабыл баште. Со моне кабыл баште. Нош кин моне кабыл баште. Со моне ыстишес кабыл баште. Уготи пылыш кин вань мызлэш покчи, со вань мызлэш быджим лоз. Соку Иоанн шуиз. Дышетыш, тынат нимынет перьёсты уляш адями эзми аджимы, но эмнилы же со ужен вырыны, малыкэшу оно, со ашме мынук ветлы. Иисус солы шуиз. Энале, уго кин тилядлы пумитавэл, со типалан. Дунне вылыш баштишкон нуналёсыз мате вуны куцкем бере, Иисус Иерусалиме мынны потыз. Асла зажаз ивортишёс тылэжиз. Сос мынныса Самариан гурте призы, солы ваньзе дашан понна. Но отын сое кабыл эз баште, малыке шуоно солен вылтусыз Иерусалиме мыныш муртлен кадьвал. Тая аджиса дышецкишёсыз Иоаковна Иоанн шуизы. Кужоин маре, кулы атыны дми вералон, ин мы штыл мед вашкозно сос ты мед бутто шуса, кыжы Илия лэшти звал. Нош Иисус сос палаберецкыса, сос ты алыса шуиз. Уттодышке кыча духенты. Адями пи, адями лульёсты быттыны азлыкты, утины солыктызук. Отышен сос мукет гурте кошкизы. Луиз ожи, шурес вылындыр язы кинкену солы шуиз. Кужое, кычыгіне тон удмыны, мон тон шерымыно. Иисус солы шуиз. Дичи ослен гутёзы вань. Ин тыло бурдо ослен карзы. Нош адями пилен, юрзе понон ин тыезно овел. Мукет излы адями лысо шуиз. Мон шарымын. Соиз шуиз. Кужо ин маре, нырыш леш вал моне астыштым атайме батыне муныны. Иисус солы шуиз. Кулем ёс, аш селеш кулем ёс сесмед ватозы. Но што нмынно ин марек сейлык шарыш, джечи воресто дыты советлы. Эшо мукеты задями солы шуиз. Мон тон шарымно кужое. Ну аж выл леж моне гурто осыным люкишкыны. Иисус солы шуиз. Но кудизно геры вылэ кизе поныса берланя зуччаш кишмурт, ин марек сейлыклы, оскишкы мон адями углуы.